«Карли! Карли! Моя первая любовь! Рыжая девочка с сияющими глазами! Копия своей двоюродной сестры! Высокая, тонкая, восхитительно угловатая, как породистый жеребенок, еще не оформившаяся, с широким ртом и с зелеными глазами, в которых плясало солнце! Она смотрит на меня, я смотрю на нее, и глаз оторвать не могу!» «Привет, я Карли, а ты кто?» «А я Алекс, ты кто?» «Я сестра Касси, двоюродная». «Даже так? Не знал». Ясность вносит Кассандра. Ну да, благочестивый Герман Лайкворд был женат в свое время, и жена родила ему двух девочек, Ириану и Карли, но умерла при родах второй малышки. Что же благочестивый сделал с девочками? Да просто отдал в монастырь на воспитание. А потом, в идеале, если они почувствуют вкус к монастырской жизни... А к чему могут еще почувствовать вкус соплюшки, которым с раннего детства промывают мозги религией, до полного просветления и разглаживания изверин? К блуду? Не смешите меня. С Ирианой все таки получилось. Сейчас сестра Ириана честно несет монастырское служение, оказавшись копией папочки. Карли же... Девочка слишком хотела жить, видимо, пойдя в двоюродную сестру. Только вот Касси воспитывали иначе. А Карли таки выгнали из монастыря за все ее шалости. Многое могли простить монашки, но ни колокольный перезвон в 3 часа ночи, ни хвост, пришитый к рясе настоятельницы, не... Всех проделал. Девчушке было не перечислить. Так что Герман забрал ее домой и принялся воспитывать ремнем и проповедями в надежде выдать замуж. Куда там? Карли сопротивлялась как могла, а потом услышала, что у нее есть сестра, которая уехала к мужу. Куда? А откуда папеньке письма приходят? Историна? Вот туда и поедем. Девчонка не думала, что может попасть в руки разбойников, не предполагала, что сестра может куда-нибудь переехать. Но ей просто повезло. Кассандру Гир знали и уважали в Торине, как жену Рене. А уж как его-то уважали. Рене и Касси на пару принялись учить деревенских детей грамоте и счету, открыли школу в одной из деревень, с удовольствием делились знаниями. И крестьяне, кстати, спокойно отправляли детей учиться. Это когда денег нет, будешь пахать с утра до ночи. А тут на серебре, на торговле рыбой, еще кое на чем. Торин поднимался. И крестьяне могли себе позволить побольше, хотя бы и разрешить мелким поучиться зимой в сезон штормов. Вдруг потом в люди выйдут. Так что первый же трактирщик, которому Карли заикается о сестре, тут же расцветает в улыбке и направляет ее в замок графа, где двоюродная сестра и принимает девчонку, ругаясь про себя последними словами. Но не гнать же соплюшку. Оставила у себя, написала дяде. А тут явился я. Кажется, тогда я и влюбился. Моя весна, моя Карли. В тот месяц я чувствую себя безумно счастливым. Мы смеемся вместе. У нее это замечательно получается. Мы танцуем под луной. Мы ездим вместе верхом. И все вокруг тихо счастливы за нас. Особенно Марта. А вот Рене. Однажды он зовет меня поговорить. «Алекс, я люблю тебя как сына. А ты и Карли...» Я киваю. А чего скрывать? Я ее люблю. Она человек. Я тоже. Нет, ты некромант и полудемон. Сколько тебе лет сейчас? 20 еще нет. А что? А то. Еще лет 10-20 ты будешь выглядеть мальчишкой, а проживешь намного дольше. Алекс, Карли, человек. Она вообще никакого дара не унаследовала. Вот именно. Иногда дар спящий, как с твоей матерью, его можно разбудить. Но не в этом случае. Карли бесталанна, как маг. Тебе будет 100, ты будешь молод, а она будет старухой. У меня хватит сил продрить ей жизнь и молодость. Это наши ритуалы. Но ты заплатишь за годы ее жизни своими годами. Ты готов на это? Я киваю. А что такого? Лучше уж 150 лет с Карли, чем 300 без нее. А она на это согласится? «Не знаю, я с ней еще не говорил об этом». «А о чем говорил?» «Я люблю ее, она любит меня. Вы же не будете нам мешать?» «Болван ты, сынок, это делается так. Прошу у вас руки вашей племянницы. И с собой должна быть бутылка вина, чтобы напиться с будущим родственником». Я фыркаю, бутылки у меня не было, но ее ведь всегда можно достать из шкафа. В тот день мы с Риней наперись, как хрюшки. А еще через пару дней я решаюсь поговорить с Карли. Как сейчас помню. Синее пронзительное небо над нами. Поляна, заросшая горными маками. Рыжая девушка посреди цветов. Легкий ветерок треплет ее и мои волосы. Боги! Алое платье среди алых маков и венок в руках. Алые, как кровь сердца. Я смотрю, как на картину, и не смею сказать даже слова. Это Карли сказала все первой, и она же поцеловала меня. Именно там мой первый поцелуй сердца и души. Там она и становится моей женой по-настоящему, на этой поляне. С ней это было настоящее. Раньше мое сердце было спокойным и холодным. С ведьмой была чистая похоть. А с Карли, мне кажется, что вместо сердца у меня такой же алый мак, как у нее в волосах. Забавно, но когда я целую ее, я не превращаюсь в демона. Почему так? Рене объясняет в двух словах. Я слишком боюсь навредить своей любимой и всегда контролирую себя. Так вот, раньше нет, а сейчас да. Любовь, она вообще чудеса творит. Я никогда не держал на нее зла. Я был с ней счастлив. Мы даем друг другу клятвы именно там. Только обвенчаться не можем. Без дядюшкиного согласия брак признали бы незаконным. Только Карли было все равно, законный он или нет. Надо поехать в столицу и показаться дядюшке. Поедем, ничего страшного, там обвенчаемся. У нас-то в Торине храма не было. Поди найди, холопа или слугу, который будет терпеть под боком кучу некромантов. Как же я был тогда счастлив! Искренние моменты, пронзительные и яркие, словно кренок. Каждый из них навсегда со мной. Я бы оставил Карли дома в Торине, но она не захотела. А отказать ей у меня никогда не получалось. Она сказала, что жена должна следовать за мужем, и я повез ее в столицу. Там-то и случилось. Дядюшка принимает нас вполне дружелюбно и даже улыбается Карли и задерживает ее руку дольше, чем необходимо. Скотина постаревшая, с него песок сыплется, а он все равно за юбками гоняется. Тогда я в первый раз думаю, что если он только хоть пальцем притронется к Карли, я ему горло вырву, и пусть подыхает в муках, туда и дорога. Именно тогда. Но когда я объявляю, что Карли моя невеста, и мы хотим пожениться, дядя соглашается сразу же. А вот Абигель, тетка кривится, так словно я ей гадюку показал, дохлую, разложившуюся. Но потом сладенько улыбается и предлагает, пока не пройдет месяц помолвки, чтобы Карли пожила под ее присмотром. Репутация и все такое. Карли соглашается сразу же. А на меня как затмение нашло. Я ее не остановил. До сих пор себя за это ругаю. Сколько живу. Карли, мой горный маг. Месяц, казалось мне, всего лишь месяц. Что может случиться за это время? Да, могли отравить меня, покушаться на меня. Но на Карли-то зачем? А нет, тетка оказывается умнее, чем я о ней думал. Крыса. Месяц идет медленно. Мы с Карли встречаемся каждый день днем и пару раз по ночам. И тут как снег на голову. Очередной разбойник. У меня вообще появляется ощущение, что этих тварей разводят в Риолоне или Тиваре, а потом загоняют к нам, чтобы те грабили и убивали у соседей. Его зовут Черный Джек. Почему-то это отребье всегда выбирает себе звучные клички. Чтобы боялись, что ли? Смешно. Ну, кому они надобны их бояться? Прибить и вся недолго. И разбойничать этот паразит начал неподалеку от моих владений. Стоит ли спрашивать, кого отправили усмирять негодяя? Конечно, меня. И на этот раз дали отряд аж в 100 гвардейцев и 200 пехотинцев. А Абигель позаботилась. Я уж думал, там через одного убийцы будут. Но на меня никто не покушался. Странно. Да нет, все было просто. Пехотинцы были вчерашними крестьянами, на которых крикнешь посильнее. Они и удерут, бросая копья. А гвардейцы, пользы от них никогда и не было, зажравшиеся при дворе твари. Отправлять меня с таким войском против разбойничьей шайки — это просто приговор. Но это я потом уже понял. А тогда мне было все равно размазать мерзавца по стенке как можно быстрее и вернуться обратно к Карли, которая пока жила во дворце. Ах, как ей нравился его блеск, пышность, яркость. Когда она станет королевой, ей также к лицу будет и корона. И вот я опять в походе. За Карли я особенно не боюсь. За ней приглядят Томми и Рене. А вот за свою спину опасаюсь. Но, видимо, зря. Ни одного покушения за 2 недели. Совсем тетя распустилась. Или это она после смерти дочери? Тогда надо было начать убивать раньше. Найти черного Джека было несложно. Словечко там, монетка здесь. И он как на ладони. Лагерь его опять же. Казалось бы, ударить и нет ничего. А бить-то и не хочется. Хочется быть счастливым вместе с Карли. И не вписываются сюда ни дядюшка с моей местью, ни идиот, которого надо было прихлопнуть. Тут Джеку сильно повезло, очень сильно. Казалось бы, что проще? Пойти на ближайшее кладбище, поднять пару десятков мертвецов, напитать их силой, и пусть идут, ищут свою жертву. И найдут, и разорвут. Это они могут, и я могу. Но не хочется. Влюбленные не все идиоты, но я таким и был, влюбленным и веслоухим остолопом. Я, наверное, совершаю самую глупую вещь за всю свою жизнь. Я просто прихожу к Джеку. Сам, один. Анри бы меня выпорол за дурость. За лагерем их я слежу несколько дней, пока мои люди стоят в 3 днях пути от места. Джек хорошо обосновался в лесу, найти его было сложно. Но ведь не для некроманта. Вызываем призрака, разговариваем, посылаем на разведку, и вот тебе подробная карта леса. Хотя мне в нем и не слишком хорошо. Не любит лес таких, как я. Джек каждое утро начинал с пробежки. Разминался, с мячом играл, старался держать форму. И на 4-й день его тихо окликнули. «Привет, Джек!» Разбойник аж ошалел, глядя на меня, как на икону. А я смотрю на него спокойный, ухмыляющийся. «Чего шарахаешься?» «Ты кто?» «Алекс!» «А ты и есть тот самый страшный, грозный и черный Джек?» Звучит неубедительно, Джек насупливается. «Ну? А чего черный? Помыться лень?» Издевок мужчина точно не ожидает, а потому стоит и ошалело смотрит. И я смотрю, а потом усмехаюсь весело и ехидно. «Хочешь умереть? Сейчас?» Умирать он не хочет, это видно. А я почему-то не хочу его убивать. Наверное, потому что он грабил только дядюшку. Любой королевский чиновник, любой королевский гонец, сборщики налогов, эти все становились его добычей. А вот купцов он почти не трогал. Странный какой-то разбойник. Вовсе даже и не разбойник, как выяснилось. Говорят же, что в жизни многое повторяется. Вот оно и повторилось. Джек был средним сыном. Как легко догадаться, лоскут, то есть причитающаяся ему доля после смерти отца, оказалась невелика. Но жить и радоваться хватило бы. Маленькое поместье, которое на всю округу славилось своим медом. Да что там, на все королевство. Именно потому, что там цвел медвяный вереск. И из него по старинному рецепту делали мед, как обычный, так и хмельной напиток. Вкусно необычайно. Медовары свой секрет хранили истово, но Джеку его открыли. А почему бы нет? Родня. Он ведь женился 2 года назад на дочке одного из медоваров. И жить бы, поживать. Парню не повезло с соседом. Пару месяцев назад, когда он по чистой случайности был в отъезде, у жены тяжело протекала беременность, он хотел привести ей хорошего лекаря. Вернулся он, уже к пепелищу. Что случилось? Да сосед решил, что ему медовары больше потребны, чем захудалому баронишке. Ну и напал, кого перебили, кого увели. Джек, конечно, кинулся в столицу к королю. Я-то как раз был в Торине. А его милостивое величество на Джека изволили только рукой махнуть. Иди, мол, отсюда, наговорщик, иди. Напавший-то был родственником королевы, хоть и дальним. А дальше? Сначала Джек запил на целую неделю и в хлам, а потом плюнул, да и отправился домой. В мыслях у него было прирезать соседушку, а там уж и полечь не жалко. Не дошел, наткнулся на ватажку разбойников, и сложилось все одно к одному. Прирезал главаря, взял их под свое крыло, потом грабеж, еще один. Я понимаю Джека, им сейчас владеют злость и ненависть. Если б со мной такое случилось, да провались оно все королевство пропадом. Только вот и разбойничать ему дальше не следовало. И так порядка мало, нечего добавлять. Опять же, мне нужны были свои люди, и я спрашиваю вовсе не то, что он ожидает. Твою жену похоронили по всем правилам? Ее душа сейчас свободна? Да. А душа твоего ребенка? Вот тут взгляд у Джека становится затравленным, и я понимающе киваю. Хочешь, съездим с тобой туда, на кладбище, и я проверю. И он мне верит. Я тогда еще не уверился до конца, но это свойство мне досталось от демона. Те бывают демонски убедительны, когда им что-то надо. А ты кто такой? Проверять. Алекс. «Это я, знаешь, Александр Леонард Родинор». До кладбища, где покоилась несчастная, мы добрались за 2 дня. Джек свою шайку взгрел перед отъездом. «Я своих вояк вообще бросил. Чего с ними станется? Пусть сидят в деревне и нажираются до отвала. Благо старости я заплатил достаточно. Простая, не особо ухоженная могилка». «Как ее звали?» «Изабель Норет». Я, недолго думая, вытягиваю руку над могилой. Да, умерла здесь женщина. И нехорошо умерла, с болью, с ненавистью. Недобрая, одним словом, могилка. Так, кладбище и поднимается, когда боль лежащих в освещенной земле перехлестывает через край. Кстати, если холоп, который освещал эту землю, больше думал о своем брюхе, чем о своем долге, это еще быстрее происходит. И начинается. Ужас! Для людей. Мне это все равно. «Изабель Норет, приди». Бесполезно, сила канула, как в пропасть. «А чему меня учил Рене?» «А это точно она?» «Уж то, что о мертвых я поднимал без усилий, хоть бы и все кладбище. И лежи, она здесь пришла бы. А если не пришла, если сила канула в туне, а там точно твоя жена была?» «А кто еще?» Я пожимаю плечами. «Да кто угодно. Я тебе кровью своей отвечаю. Если бы она здесь была, пришла бы. А если не пришла?» «На мой призыв не отзываются. Живые, только мертвые». Пару минут Джек просто смотрит на меня, а потом аж задохнулся от радости. «Живые!» «Понимает!» Я задумчиво разглядываю могилку. «Не знаю, чьи вы тут кости закопали, но это явно не Изабель». «А где она?» «Так...» Я едва успеваю ухватить мужчину за руку. Джек собирается на полном серьезе лезть в замок соседа и проверять, что там с его женой, жива или нет. Приходится останавливать и уговаривать. Сложно, конечно, но кое-как Джек соглашается дождаться следующей ночи. И наведываемся мы в замок к соседу. Найти Изабель как раз несложно. Муж ее любит до беспамятства и на шее носит медальон с прядью ее волос. Я, помнится, подумал тогда, что надо у Карли такой попросить. И выкидываю мысль из головы, потому что надо работать. Вечером в замок барона является Александр Леонард Родинор во всей красе и пышности. Мне ж дядюшка дал с собой пару сотен бездельников. Вот я их и построил, и велел двигаться рядами и колоннами. И шли они, и шли, и пришли к замку барона Пантина. К как положено, постучали в ворота, сообщили, что такой-то к барону, и через 5 минут нас встречали, караваем хлеба на роскошном полотенце. Барон явно не бедствовал. Судя по фигуре, пух с голоду, а пухал прямо-таки. Бедняга. Этакий живчик с бегающими глазками и короткими ручками. Сам в бой не пойдет, но наемников на тебя натравит. 3 армии. Еще и заплатить им забудет. Барон кланяется. Я сообщаю, что мы пришли сюда ловить разбойников. И не успокоимся, пока не разберемся с негодяями. После чего нам обеспечивают радушный прием. В том числе и моему оруженосцу. Нет, не Томми. Тот остался на этот раз в столице, мало ли что. Не брошу ж я там Карли одну. Роль оруженосца отлично сыграл Джек. Мы его просто обрили налысо, изобразили на щеке синим замысловатую татуировку и вторую на затылке. Как итог, на лицо никто и не смотрел. И сидит он за столом и смотрит то на меня, то на радушного хозяина. Разве что вилки не гнет, кинулся и прибил бы. Но крепится и держится, помня мое обещание, что нынче ночью, а обещание я привык выполнять. Ночью я вызываю призрака, местное старое привидение, которое знает весь замок и вдоль и поперек. И допрашиваю. Для некроманта это пара пустяков. Конечно, призрак не сможет ничего передвинуть. Он даже напугать толком не сможет. Но зато они любопытные и болтливы и знают все, что происходит в их доме. Бывает, что призрак не хочет делиться информацией. Но его всегда можно разговорить. Вот и местный. Это был призрак лакея, которого один из баронов застал в недвусмысленной ситуации со своей женой. И немного покромсал кинжалом. Так, ерунда. 62 ранения. Лакей, конечно, умер. Жену заперли в монастырь. А тело бедняги сначала вывесили на стене замка, а потом скелет скинули в ров. После этого и получился неупокоенный призрак, не питавший особой любви к поколениям своих хозяев. Смотрел, наблюдал. Являться он так и не научился, потому и сделать ничего не мог. Но, дорвавшись до некроманта, закладывает барона вдохновенно. Тем более я обещаю потом его отпустить. А за спасение жизни, за мучительную смерть, за помощь короне, ему так и так в посмертии зачтется. Как бы сразу на перерождение не пошел. Джек присутствует при этом, но не пугается, просто смотрит без вопля святости и светлости. Ему не до того сейчас, ему бы жену найти. И призрак рассказывает. Да, есть подземелье. Да, в нем есть пленные. Подземный ход, ведущий за пределы замка, есть и такой. Кстати, начинается он из подвала рядом с темницей. Есть ли в нем ловушки? Нет, ни к чему. Хватит и 2 дверей на засовах, и маскировка там хорошая. Но поди спрячь что-то от призрака. Так и не отпуская пока лакея, мы спускаемся в подземелье. Охрана? Ее там почти нет. Стражник, который, не успев даже пискнуть, оседает с ножом в горле. И 2 тюремщиков, пьяных в лоскуты. Этим перерезаю глотки лично я. И не сожалею ни минуты. Найти-то мы находим всех, в том числе и Изабель. Только вот... На Джека смотреть было потом страшно. Если кто не знает, люди в подземелье полностью зависят от милости тюремщиков. Хотят покормят, хотят даже воды не принесут. Пленник должен жить, а уж как. С отбитыми почками, с отрезанными ушами или в случае женщин изнасилованный. Кто будет разбирать? Уж точно не барон. Так что Изабель мы находим едва живой. Ребенка она спасти не смогла. К тому же тюремщики в слабости. Ей попользовались. Представляете, состояние женщины? Меня, честно говоря, бешенство пробрало. А я ведь не был ее мужем, вообще никем. Но вспоминая свою мать, когда-то, 20 лет тому назад, другая девчонка также скорчилась на соломенной грязной подстилке, баюкая сломанные руки. За что? За то, что пыталась помочь и спасти, за оговор. Внутри словно огонь пылал. Жаль, что мы поторопились и сразу убили тюремщиков. Подлая порода. Ничего, я их и на том свете достану. Полчаса потребовалось нам с Джеком, чтобы открыть все клетки, и бывший, теперь точно уже бывший, разбойник повел несчастных к выходу. Да, медовары тоже были живы, хотя назвать это жизнью. Вы видели людей после пыток? Рана от ожогов, мокнущие гниющие язвы, вырванные ногти, изрезанные тела, вывихнутые после дыбы суставы. У меня руки в кулаки сжимались, так хотелось запалить этот замок с восьми концов. Но до утра я ничего делать не стала, ни к чему. Здесь и мои люди есть, еще заподозрят, что ни к чему. Хватит и того, что мы едва успеваем вывести медоваров за стены замка. Между прочим, не самое легкое мероприятие. Джек клянется всем святым отвезти их в свой лагерь. Я клятвенно обещаю ему, что погони не будет. И направляюсь обратно. Честно, отпускаю призрака, даже попрощался с ним и возвращаюсь к себе, чтобы спустя два часа спуститься к завтраку. Барон пока спокоен, пока еще ему не доложили о побеге. Мне остается только ждать. И я дождался. Как раз подают третью перемену блюд. Я лениво ковыряюсь вилкой в тарелке, когда влетает перепуганный слуга и принимается шипеть, склоняясь к самому уху барона. Прислушиваться нужды не было. «Подземелье, стражники мертвые, побег!» Барон подскакивает в высоту на полметра. «Стража! Что случилось?» Осведомляюсь я, откладывая салфетку. Барон краснеет, бледнеет, бегает глазами. Но куда ему было деваться? Приходится отчитываться перед принцем крови. «Ваше высочество, из моей темницы был совершен побег». «Вот как? И кто же сбежал?» «Воры и разбойники». «Тогда я обязательно должен помочь вам поймать их». «Воодушевляюсь я». «Со мной люди, мы справимся вместе». Барон давится своей слюной и кашляет, но крыть ему нечем. «Да, ваше высочество». Не прошло и часа, как все отряды были подняты на ноги. Управились бы раньше, но я старался помешать процессу. Мне надо было потянуть время, и я своего добился. Барон как раз садится на коня, когда в ворота стучат, и Джек кидается мне в ноги с воплем. «Защиты и справедливости! Прошу королевской милости!» Барон багровеет, но как-то вмешаться уже не может. Есть такое обычай, действительно, всякий человек перед лицом короля или кого-то из членов его семьи, да и принц тоже подойдет, даже бастард, может пасть на колени и просить королевского суда, и король обязан его рассудить. Только вот как? «До бога высоко, до короля далеко. Может и так быть, что его величество не с той ноги встало, или с утра запора маялось. Вот и прикажет. Под плети. И ничего не скажешь. Сам попросил. А что милость, кривой оказалась. Ну что ж, судьба. Так что последнее время никто не рискует. Тем более дядя не очень хорошо относится к смердам. Считая, что тем надо знать свое место. Но Джек-то не рискует ничем. На руках он держит Изабель, глаза мечут молнии. Лицо такое, что на месте барона я бы сейчас в ров залез и окопался. «Ваше высочество, правом королевской крови, рассудите нас!» Барон векнуть не успевает, как я спрыгиваю с коня. «Я, Александр Леонард Родинор, правом крови и рода, обещаю тебе, Джек из рода Норрит, обещаю тебе, Джек из рода Норрит, суд честный, скорый и справедливый. Назови своего обидчика». «Барон Пантин». Я перевожу взгляд на барона. «Барон?» «Да ложь, это ваше высочество». «Что ложь?» «Все». Я картинно задумываюсь. Во дворе наступает такая тишина, что слышно даже, как воробьи гадят. Все примолкают. Исторические события твориться изволят. «Но давайте выслушаем обе стороны». Первым высказывается Джек, рассказывая ту историю, которую я уже слышал. Вторым — барон. «Медовары, оказывается, были должны ему денег, причем дикую сумму, так что он просто взял свое. А жена уважаемого Норрита, ну, попала под раздачу, бывает. Он компенсирует. Хотите? 100 золотых. Ну ладно, 120». Джек хватается за меч. Я поднимаю руку. Барон, так медовары были вам должны? Да, ваше высочество. Расписку? Мы сейчас с вами поднимемся в ваш кабинет, и вы мне предъявите их расписку. Не под честное же слово вы деньги давали. Именно что, под честное слово. Неправда. Вот тут голос уже подает Изабель. Отец никогда никому ничего должен не был. Барон просто хотел секрет нашего меда. Я киваю. Ага, расписки нет. Ваше слово против слова медоваров, так? Ваше высочество, но я дворянин. Я тоже, рявкает Джек. Только не первый сын, но кровь в моих жилах не менее благородна, чем в твоих, мерзавец. Я ухмыляюсь, это тоже было оговорено. Тогда пусть вас рассудит Божий суд. И об этом мы с Джеком переговорили заранее, время было. Никто и чихнуть не успевает, как я нахожу взглядом местного холопа и махаю ему рукой. Благослови, светлый. «Да свершится все по воле Светлого Очищающего и под его справедливым взором». «А что ему еще остается делать? Лучше уж слушаться принца, а то и огрести можно». Барон ахает, но спорить не решается. Понадеялся на доспехи и оружие. Зря. И то, и другое у Джека было, и ничуть не хуже. Ровно через 20 минут дело было закончено. Джек и барон встают в круг, барон осторожничает, Джек прыгает вперед, занося меч, барон отшатывается, и Джек принимается наступать. Удары сыплются со всех сторон, барон начинает нервничать, оступается и пропускает взмах меча, который отделяет его голову от шеи. Обезглавленное тело еще стоит какое-то время, но потом обрушивается на землю, заливая все вокруг кровью из артерий. «Бог явил свою волю, громко провозглашаю я». «Да будет так, Джек из рода Норрит, отныне ты первый барон Норрит. Дарую тебе возмещение за твою обиду и обиду несчастных земли Пантина. Правь ими мудро и справедливо». Все смотрят на меня как лично на воплощение светлого. Но с другой стороны, жена у барона была, но законных детей пока не прибавилось. Не так давно женился, бесприданницу взял. Кухаркины дети по двору бегали, но наследовать ничего не могли. Так что выделить девчонке приданное и пусть Джек ее замуж выдаст, за кого она захочет. Я ее неплохо за ужином разглядел. Личико печальное, глаза опущены. На руках синяки. Если человек сволочь, так он ей и останется с семьей или с другими. Сволочь — это состояние души. И я направляюсь писать официальные бумажки. Надо же, чтобы никто не подкопался. Домой, ко двору, Карли!